А есть ли у вас госпиталь и прочие врачебные средства? Заводите ли вы приюты для крестьянских детей во время полевых работ? Учредили ли вы ланкастерскую школу взаимного обучения? Хе-хе-хе, брат, чё захотел? У меня Авдотья Петровна сама лечит больных простыми средствами. Иногда и помогает. А учит читать у нас кого угодно пономарь. Два мальчика сами напросились, такие, право, бойкие, а другие не охотники. Отцы, говорят, грамоте не знали, и к чему же и нам знать? «Ну а что же вы делаете в голодные годы?» — спросил Иван Васильевич. «Да Бог милует! Давно не было беды, да и запасы у меня в порядке. Суды ни у кого, слава Богу, родясь, не просил». 15 лет никак тому назад, хозяйство еще, знаешь, было слабенькое, уж точно была невзгода. Озимь еще с осени червь поел. Весной Бог не дал дождя. Словом, ни колоса, ни зерна, ровно ничего, запасов не было. Что станешь тут делать? Пришли ко мне мужики и плачутся. Беда, батюшка Василий Иванович. Ни себя, ни детей кормить нечем. Знать, последний час пришел. Ну, говорю я, ребятушки, что ж тут делать? У меня, слава Богу, есть зерно в амбаре. Мог бы, правда, по 30 рублей за четверть спустить. Да Бог не пошлет благословения на такое дело. Берите, пока хватит. Авось и прокормимся как-нибудь. Слава Богу, всем достало. «Это прекрасно!» — воскликнул Иван Васильевич. «Что ж тут хорошего? Не умирать же им впрямь с голода!» «Да этого мало. Кругом меня помещики все богатые, знатные, знаешь, такие живут себе за границей. Где им подумать о мужике?» «Знаешь ли, до чего доходило? Целое село выйдет на большую дорогу обстановить проезжего». «Как? Грабят?» — спросил Иван Васильевич. «Нет, вот не грабят. А станут мужики на колени. Сам, батюшка, видишь, не дай умирать, а за душу Бога молить. И ко мне пришли. Я им все отдал, что осталось после моих собственных. Отдал, разумеется, взаймы». «И никогда не получили обратно?» «Знаешь же ты русского мужика, все получил, до зерна. Правда, цена-то была уже другая. Ну да на сердце зато было весело». «Так вас любит?» — спросил Иван Васильевич. «Сам увидишь, когда мой приедем. Весь народ сбежится. Батюшка де Василий Иванович приехал. Старый, малый, все выспят на господский двор. Кто с гусем, кто с медом, кто с чем попало. Здравствуйте, де батюшка Василий Иванович. Что, де, ты так долго к нам не жаловал? А мы так о твоей милости стосковались. Здорово, православный. Чай поминали меня? Как, батюшка, не поминать? Ты сына моего от рекрутчины спас, ты, батюшка, дом мне построил, ты, батюшка, корову мне дал, ты, батюшка, дочь мою крестил. Дай Бог тебе, батюшка, здравствовать». Глаза Василия Ивановича засверкали. Иван Васильевич взглянул на него с почтением, и сам тарантас показался ему едва ли не лучше самого щегольского Яхимского дармеза.